4. 5 апреля. Мы медленно движемся на Владивосток. Мимо окон проплывают невысокие горы, сплошь покрытые лесами. Снег вокруг них уже начинает оседать и темнеть в ожидании близкой весны. Только в таком вот томительно неспешном движении по-настоящему постигаешь всю почти фантастическую огромность этой земли. Мне, выходцу из страны, которую можно пересечь из конца в конец за 15-20 часов, такие расстояния и пространства представляются просто немыслимыми. Наверное, эта мрачная безбрежность и порождает в своих пределах страсти и катаклизмы, соответствующего ее размерам масштаба. И если сатана задумал вступить, наконец, в последнее единоборство с Богом, он не мог найти в мире место более для этого подходящее. В последние дни я занимаюсь тем, что сижу над конфиденциальными документами, пытаясь с их помощью напасть на след, ведущий к разгадке причин нашей дипломатии в Сибири. В первую очередь меня, конечно, заинтересовала переписка Жанена с нашим правительством. Вчитываясь в нее, я все более убеждался, что за ее протокольной лапидарностью кроется какой-то второй план. На первый взгляд правительство Клемансо довольно последовательно придерживалось ориентации на адмирала. Но с развитием событий, хотя и едва заметно, менялся тон правительственных указаний, они становились все более обтекаемыми, позволяя адресату толковать их по своему усмотрению. Разумеется, как всякий опытный бюрократ, генерал Жанен моментально уловил эти нюансы. Курс его политики по отношению к вчерашнему союзнику круто изменился. А в частных разговорах он и вовсе не считал нужным далее сдерживать себя. На одном из совещаний, предшествовавших выдаче адмирала, он без обиняков заявил нам: «Со всех сторон мне напоминают о чести, совести, благородстве и прочих атрибутах сентиментального рыцарства, но у меня есть те же самые обязательства и перед чехами, которыми я командую. Я не могу отдать их на убой большевикам ради спасения одного отставного русского моряка. К тому же даже его собственные соратники, например, генерал Дитрихс, считают, что расстрел адмирала был бы справедлив, и что это надо было бы сделать сразу же по прибытии его в Нижнеудинск». Слушая Жанена, я не верил своим ушам. Это говорил человек, который всего за несколько месяцев до этого рассыпался в восторженных комплиментах и грубой лести перед тем самым отставным русским моряком, какого он чернил теперь в глазах своих подчиненных. Есть ли предел человеческой низости? Но что, в конце концов, значил цинизм этого любившего пожить буржуа в генеральском мундире и таких, как он, по сравнению с тем, что стояло за ними? А за ними, отныне я это отлично осознал, стоял замысел, замысел, рассчитанный всерьез и надолго, до того самого мгновения, когда вечная тьма окончательно покроет опустевшую землю. Я не в состоянии закрыть глаза на эту очевидность ради сохранения иллюзорной надежды. Я оставляю это пешоном. К сожалению, мир — это все-таки заговор. Заговор безбожного человека против всех и самого себя, и только Бог волен вывести нас из этого замкнутого лабиринта. Но заслуживаем ли мы его снисхождения? Чтобы отвлечься от изводящей меня тоски, я с утра зарываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попалось на глаза письмо, адресованное в Париж на имя вдовы адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась препроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения. «Дорогая Софья Федоровна,